сецессионистов в партию центра. Здоровье мое было совершенно расстроено, и это парализовало меня, пока доктор Швенингер не распознал мою болезнь, не стал правильно лечить ее и не вернул мне ощущение относительного здоровья, которого я уже долгие годы не знал. Господин фон Грунер во время новой эры, помощник статс-секретаря в Министерстве иностранных дел, был с моим вступлением на пост министра иностранных дел отчислен в резерв и заменен господином фон Тиле еще со времени моего назначения на пост посланника при Союзном Сейме. Фон Грунер принадлежал к числу моих противников, так как считал этот пост собственным достоянием, унаследованным от своего отца Юстуса Грунера. Он оставался моим врагом, а в деловом отношении был бездарен. В ноябре 1863 года он подал на имя Его Величества докладную записку по поводу спора о бюджете, в таком же духе, в каком сочли правильным сделать тот же шаг подполковник фон Финке из Ольбендорфа и Роггенбах. Обращаясь со своими предложениями к королю, эти господа исходили из предположения, что если государь, следуя их совету, пойдет на уступки палате депутатов, то он назначит другое министерство или, по крайней мере, другого министра-президента и министра иностранных дел. Ради такого результата были пущены в ход тайные влияния, которым министр двора фон Шлейниц с другими близкими ко двору лицами посвятил свои силы. Господин фон Грунер продолжал и позже вращаться в кругах, которые в 1876 году покровительствовали газете «Райхсглокке» и содержали ее. В январе 1877 года, после того, как редактор «Райхсглокке» был осужден, а в марте я подал прошение об отставке, которое было его величеством отклонено, мне в служебном порядке стало известно в июне во время лечения в Киссингене, что господин фон Грунер назначен в министерство двора и вместе с тем без контрассигнации ответственным министром получил чин действительного тайного советника, и что господин фон Шлейниц потребовал от куратора Reichs- und Staatsanzeiger опубликовать это назначение в официальном органе. По этому поводу я написал 8 июня начальнику имперской канцелярии, тайному советнику Тидеману, для сообщения государственному министерству. По моему мнению, официальный раздел Reichs- und Staatsanzeiger предназначен для таких публикаций относительно имперских или прусских государственных дел, за которые несут ответственность рейхсканцлер либо прусское государственное министерство. Если о назначении Грунера действительным тайным советником будет опубликовано в официальном разделе, то даже предварительное упоминание о переводе Грунера в министерство двора не исключает предположения, что прусское государственное министерство принимает на себя ответственность за назначение Грунера. Общественное мнение и Ландтаг едва ли допустят мысль, что для государственного министерства было желательно такое награждение его явного противника. Скорее они догадаются об истине, о том, что государственное министерство не пользуется при дворе достаточным уважением, а у его величества достаточным влиянием для того, чтобы помешать этому поощрению за борьбу против правительства. Не будут сомневаться также и в том, что это опубликованное в Штатс-Анцайгер назначение контрассигновано государственным министерством обычным путем.